На взгляд Клэр, в груди самой Харриет могли бы уместиться сразу 4 души. От этой мысли ее разобрал смех. Хелен добавила масла в огонь, сказав: «Гёте страдал преждевременным семяизвержением и недержанием мочи». Старательно изображая серьезность, Клэр запросила уточнение. «Чье это открытие? Какого-нибудь клейнианца из Йейла?» «Нет, из Миннесоты. И, кстати, это не повод для шуток». Начало получилось многообещающим. Поздним вечером все рано улеглись спать, устав от путешествия и размякнув от горного воздуха. Клэр заставила себя сесть за первое письмо из серии длинных писем, обещанной одному гарвардскому поклоннику. Девушки по вызову год от года выглядят все более поеденными молью, жаловалась она. Даже у тех, кто помоложе, такой вид, словно они ночуют на полке публичной библиотеки. Не пойму, почему все они такие скучные, причем чем больше культивируют свою эксцентричность, тем скучнее. Не в результате ли чрезмерной специализации? Она, конечно, неизбежна, но, к сожалению, приводит к отмиранию личности. Не проникаются ли все они все более сильной страстью ко все более мелким фрагментам бытия? Клэр было свойственно неэкономное использование вопросительных знаков. И все же, пусть это и прозвучит хвастовством, Николаю удалось собрать замечательную команду. Одно меня тревожит, как бы эта галактика светил не превратилась в спиральную туманность и унеслась в пустоту, в ничто. А теперь вернемся к нашему спору, к тому месту, на котором он прервался. У вас, дорогой Гвидо, гораздо более легкая жизнь. Не хочу сказать, что вы создаете нечто менее ценное, но от вас не требуется той сводящей с ума педантичной, повергающей в уныние, едва не лишающей жизни сосредоточенности на какой-нибудь бесконечно малой частице реальности, сосредоточенности на месяцы, годы, порой на всю жизнь. А велика ли слава, которой они могут добиться этим каторжным трудом? Разве что несколько статеек в специальных журналах, в лучшем случае книга, которую прочтут только немногочисленные коллеги-критиканы. Уж я-то знаю, недаром меня угораздило выйти замуж за Николая. Я была одной из бесчисленных лаборанток, симпатичным мотыльком в белом халате, стремившийся получить диплом, страшно работящий и совершенно бесперспективный, если не считать перспективной вышеупомянутую пыльную скуку и героическое, но бессмысленное самопожертвование. То ли дело вы, дорогой Гвидо. Вы ведете завидное существование, сами боги устилают розами ваш жизненный путь, ибо вы способны выражать свое разочарование в музыке, доверять свои мысли краскам и холсту, неважно, хороший или дурен результат, прибегать в случае замешательства к поэзии, независимо от ее качества. Люди начинают потихоньку скупать ваши варварские абстракции, слушать вашу гадкую гитару, даже читать ваши безграмотные вирши. Готова признать, что все вместе, подлинное достижение, вы вправе считать себя воплощением человека Ренессанса и презирать нас, корпящих над всякой чепухой узкоспециализированных педантов. Вы с вашим профилем кондотьера и походкой самоуверенного римлянина обязательно пробьетесь на самый верх и превратитесь видела,